Я указал пальцем на раз трубы акустиков, отслеживающие взлетающий штурмовик. По предварительным проверкам контакт с самолетом они потеряют после его удаления на 3-4 километра, что само по себе отличный результат. Отличный для нас, а не для поста наблюдения. Поднимись самолет на высоту в 5-6 километров, и они его уже никак не услышат, даже если он пролетит прямо над ними, прячась за облаками. Так и вышло, вскоре раз трубы акустиков беспомощно заерзали, пытаясь обнаружить штурмовик, по-видимому, сменивший курс. Особыми достижениями в деле радиолокации пока ни одна страна похвастаться не может. Убогие они еще, нынешние радары. Судя по тому, что нам говорили преподаватели в академии, какие-то успехи есть у флота. Справедливости ради стоит заметить, что и размеры у целей, обнаруживаемых корабельными радарами, существенно отличаются. Самолет с крейсером не сравнить. Моряки могут своими установками большой корабль обнаружить километров с 20-30, а самолет заметит лишь тогда, когда будет поздно. Как ни крути, но 600 км в час – это 10 км в минуту, а обнаружить самолет за пару десятков секунд до того, как он свалится в пике и сбросит бомбы – так себе подмога для зенитчиков. Наблюдатель с биноклем полезнее может оказаться. Штурмовик пару раз прошелся над полем, показывая несложные фигуры пилотажа. Спираль, восьмерка, боевой разворот, пикирование бочка и горка. На сегодня достаточно. Стоит заметить, что сам по себе самолет способен на большие, но у наших пилотов еще слишком мало опыта, чтобы мы могли рисковать единственным образцом штурмовика из-за человеческого фактора. Потом гости смогли наблюдать за посадкой самолета-разведчика. Красиво сел, что и говорить. Пилот притер самолет к полосе так, что я касание прозевал. Не зря мы его дружно ругали, когда на первых посадках он через раз норовил козла словить, заставляя самолет пару раз подпрыгивать из-за жесткого приземления. И в завершении показа двойной проход над вражеской колонной бронетехники, услышал я голос Артемьева, и развернулся в сторону полигона, устроенного за пределами летного поля. 15 разнообразных броневиков были расставлены в линию, растянувшуюся метров на 300-400, штурмовик сначала атакует колонну в лоб, стараясь нанести как можно больше повреждений головным машинам, а второй раз пройдет с хвоста, высыпав за 4,5 секунды 16 авиабомб общим весом 400 кг. Я один про такие бомбы не слышал, подал голос полковник интендантской службы, что-то я не припомню такой позиции в номенклатуре боеприпасов. Неудивительно, мы их сделали из снарядов калибром 107 мм. После перехода артиллерии на калибр 122 мм у вас на складах их не одна тысяча осталась, невозмутимо заметил капитан Панкратов. Если что, то это была его идея. У империи есть авиабомбы в 100 кг весом, которые сбрасывают с дирижабля, если такая возможность случается, а осколочной мелочи пока никто не делает. Надо ли говорить, что для штурмовиков такие бомбы избыточны, а то и опасны? Я обошел гостей, и выйдя в первый ряд установил щит, закрывший обе трибуны. Хоть нас и убеждали в том, что осколки на такое расстояние не долетят, но чем черт не шутит, лучше перестраховаться. Вы всерьез полагаете, что ваша магия нас защитит от авиабомбы? Услышал я за спиной уже надоевший мне окающий голос. Я могу сесть сверху на любой из этих броневиков, показал я пальцем на колонну техники, выстроенную на полигоне, и пусть хоть 10 самолетов меня штурмуют, ничего у них не выйдет. Другой вопрос, сколько из этих самолетов обратно вернется? Тут сходу не готов сказать, пробовать надо. Обсесс, неудачка. Я забыл, что голос усиливал, и получилось так, что мой ответ услышали все присутствующие на показе. То-то все вместо полигона теперь на меня уставились. Услышали, как я огрызнулся на очередное высказывание генерал-майора. Доклевал он меня своим занудством. А я что? Я ничего. Стою себе, рожа кирпичом, щит держу и смотрю, как самолет заходит на атаку. Атака начинается планированием с высоты 600 метров под углом в 30 градусов. С дистанции 800 метров пилот производит пристрелку трассерами, используя 4 20-мм пушки, а на дистанции 500-600 метров к стрельбе подключается стрелок, в чьем ведении находится спаренная установка 30-мм пушек. Он же отвечает и за сброс авиабомб. Доклад капитана Панкратова был прерван звуками начавшейся стрельбы. Красиво выглядит со стороны атака штурмовика. Крайне впечатляюще. Психологический эффект, что надо. Другой вопрос, насколько эффективным окажется его применение. Я перечитал кучу книг, оставшихся от предков и сохраненных в имперской библиотеке. Должен сказать, что с легендарным Ил-2 не все так радостно, как это принято считать. До 1943 года, пока на вооружение не поступили противотанковые авиабомбы с кумулятивным эффектом, особой опасности штурмовик для танков противника не представлял. С броней средних танков пушки калибром в 23 мм просто не справлялись, даже легкие танки пробить удавалось далеко не всегда, для этого нужно было умудриться попасть в самые уязвимые места. Не особо боялась штурмовиков и пехота на переднем крае. Научились солдатики выживать под огнем пулеметов. Опыт боевых действий в первые годы Великой Отечественной войны показал, что при атаках с бреющего полета Ил-2 способны поражать лишь живую силу противника вне укрытия и его транспорт в местах сосредоточения или в колоннах. Короче, очень спорный самолет был у предков. Из 36 тысяч выпущенных в годы войны штурмовиков Ил второй день победы в боевых частях первой линии встретили лишь 3500. В наше время ситуация чуть лучше. Ни у кого, кроме флота, серьезной брони нет. Оттого пара броневиков уже весело пылают на полигоне, а 4 перевернулись от близких разрывов бомб, а то и от прямых попаданий. Отлично пилот со стрелком отработались. Если бы не хвост колонны, который издалека выглядит непотрепанным, то о лучшем результате и мечтать было трудно. Ну, что, господа, посмотрим на результаты. Обернулся государь к впечатленным армейцам. Осмотр повреждений показал, что снаряды в 30 мм легкобронированные машины пробивают всегда, зачастую проламывая броню, а калибр в 20 мм иногда может не справиться с броней в 15 мм, если попадает в лобовые плиты под углом. К счастью, такие изыски встретились лишь у двух немецких машин. Была и третья, но в нее летчики умудрились влепить бомбу. Почти прямое попадание. То ли прямо в корму бомбой попали, то ли под нее, но броневик сделал кульбит и лежал вверх колесами, демонстрируя иссеченный осколками металл на уцелевших листах обшивки. Последние 5 машин не зря казались целыми. Мы на них нашли всего 2 пробоины. Одна от осколка, а вторая от 20-миллиметровой пули. Оба попадания можно считать некритичными. Боковое повреждение капота и простреленная пулеметная башня. Вот это я понимаю. Сила, услышал я скрипучий ёкающий голос, когда мы вернулись к трибунам. Это тебе не машины снегом завалить. Тут все серьезно. А дыры-то в броне какие? Кулак можно засунуть. Половина гостей с улыбкой обернулась на голос генерал-майора, остальные старательно прятали усмешки. Наша с ним перепалка не прошла незамеченной, как и небольшое землетрясение, вызванное падением льда. Все отлично понимали, что я не снегом машины присыпал, но высказываться не спешили, ожидая моего ответа. А действительно, Олег Игоревич, с лукавой усмешкой повернулся ко мне государь, демонстрируя одним своим обращением мое отличие от остальных гостей. Не могли бы вы более наглядно показать армии, что маги тоже не лыком шиты? Шикарная подача от императора. Такой шанс упускать нельзя ни в коем случае. Просто показать, чтобы такое простенькое-то изобразить. Я демонстративно почесал затылок, лицедействуя, и вызывая у вояк уже достаточно громкий смех. Любит русский народ простоватых недотеп, о, придумал. Резко развернувшись к полигону, я одной рукой взмахнул над гостями, накрывая всех защитным куполом, а второй указал на уцелевшие броневики. Комета бахнула на совесть. Облако пыли и дыма скрыло полигон. Если простенько, то как-то так, небрежно заметил я, поворачиваясь к гостям. Что характерно, на меня никто не обратил внимания. Вообще никто. Все уставились на то место, где оставалась стоять уцелевшая техника, с открытыми ртами. А куда броневики делись? Наконец-то услышал я чей-то голос. Видимо, как и те, что на острове стояли, отправились в свой броневичковый рай, махнул я рукой в сторону реки, поясняя жестом, что и там особенно нечего искать под слоем льда, мы, маги, пробоины кулаком мерить не обучены, если уж бить, так бить, чтобы все в пыль, в труху и в дребезги. Кстати, воронку я закапывать не буду, пусть сомневающаяся сторона роту своих службистов вызывает. Глядишь, справится за день, или со службами аэродрома можно попробовать договориться, вдруг им пожарный водоем требуется, подсказал я обалдевшему генерал-майору более простой выход, а вот под братскую могилу для тех, кто в силу магии не верит, Места там маловато будет. Дураков у нас в стране еще много осталось. Вот на этот раз меня услышали. Все, если что, услышали. Весь цвет армии, собравшийся здесь на испытание самолета, в присутствии императора. Видели бы вы их лица. Отлично все прошло. Немножко испортил впечатление один дедушка. С виду милый божий одуванчик с улыбчивым лицом и реденькими седыми волосами, выбивающимися из-под ермолки. Он так улыбался и старательно кивал, слушая меня, что становилось неловко. И все бы хорошо, но я догадался спросить у князя Абдарина, какую структуру представляет столь милый дедушка. Оказалось, практически никакую. Оно ему надо, архимагу Нефонту, что-то представлять. Он сам по себе существует. Как все прошло, словно бы между делом поинтересовалась моя то ли первая, то ли вторая жена. Этот вопрос достаточно скользкий, и я предпочитаю о нем не спрашивать. Официально, первой женой у меня Алена, а фактически, Дарья. Обе при мне себя ведут так, словно их это мало интересует, но Дашка определенно выглядит чуть главнее, что ли. По крайней мере, я не раз замечал, что итоги наших споров формулирует она, и Аленка с ней соглашается. Отлично, бодро отозвался я, потирая руки. Твой дядя определенно гений. Видела бы ты, как он генералов подставил. Прямо на блюдечке мне их тепленькими выложил. А я уж постарался, половину полигонов хлам разнес. Надеюсь, ты сегодня никого не убил, негромко сказала Аленка, глядя в пол. Упсес, а вот это уже серьезно. Пусть меня миллионы людей каким угодно страшилищем считают, но только не моя семья. Да, я убивал людей, и еще буду убивать. Могу честно сказать, где-то в глубине души меня совесть грызет лишь по Сумарокову. Вроде бы и ворон, и сам на дуэль меня вызвал, но пока его одного я убил не по делу. Всех остальных приговорил, защищая себя, или свое дело, или своих людей. Тут я даже оправдываться не собираюсь. Не трогай мое, и живи себе, сколько влезет. Вот такой я человек, собственник и защитник. Простой и прямой, как оглобля. Солнышко мое зайчиковое, тебе про власть наверняка много рассказывали, но похоже самого главного, в двух словах, видимо так и не объяснили. Страна у нас, знаешь ли, крайне специфическая, оттого и с властью все просто. Если ты боишься того, что о тебе подумают, то ты не власть. Зато, если тебя боятся до дрожи в коленках, то и вопросов про власть не возникает. Все просто выполняют, что ты сказал. Вспомни хоть Петра Первого, хоть Сталина. Их боялись и боготворили, что при жизни, что после. А отчего зайчиковые? Вычленила Алена главную для нее деталь во всех моих объяснениях. Не будет солнышка, и зайчиков не будет. С удовольствием сменил я тему, подхватывая жену на руки. Аккуратней, пожалуйста. Мне кажется, я того, чего. Дурашливо поинтересовался я, раскачивая Аленку на руках. Тошнит меня что-то, а огурчиков солененьких не хочется. Прекратил я телодвижение с интересом, разглядывая покрасневшую жену. Если что, то я ж теперь мужик с опытом. Знаю, что у них и как. Два уже съела, призналась Аленка, вздохнув. Ты думаешь? Ага, прыснул я. Именно про это и думаю. Только мальчик у нас какой-то недоделанный. Как это? Не поняла жена. Нормально, все под контролем. Сейчас мы быстренько все поправим, пробормотал я, пробегая по коридору в сторону ближайшей спальни с Аленкой на руках. И будем этим заниматься со всем тщанием и прилежанием. На дополнительные работы по доработке пацана ушло часа два, а то и три. Кто бы их еще наблюдал, эти часы, при таком-то архиважном процессе. Жена прониклась ситуацией, и наконец-то я от нее услышал те вздохи и стоны, которых давно ждал. Вроде, какая мелочь, подумает какой-нибудь обыватель, а я с ним даже не стану спорить. Пусть остается в своем благом неведении. А для себя я отмечу этот день календаря не отчетом об испытаниях самолета и не встречей с императором, а исключительно самым важным моментом. Моя жена стала женщиной. Не в физиологическом смысле этого слова, а в том, который по правде. 15 тысяч кубов бетона, из них 1500 торкрета, и на все это всего 500 человек, бушевал приглашенный подрядчик, разглядывая исправления, сделанные в его расчетах. Можете людей больше взять, но бюджет у нас останется тот же, благожелательно кивал я головой, ничуть не впечатленный его воплями. Тогда 3 месяца, 1,5, и это не обсуждается. Скажу больше, за своды вы мне отвечаете головой, и это не фигура речи. Строители всегда пытаются взять заказчика на горло, доказывая, что у них 100 с лишним проблем, которые нужно решать за очень большие деньги. Я к этому отношусь с пониманием. Работа у них такая. Со своей стороны я оставляю все эти крики по боку, четко формируя заказ на работы. Спасибо Аленке, расписала мне смету, лучше не придумаешь. Все, что красным в ней выделено, то все излишне здесь значится. Опять же 20% прибыли с моего заказа, в смете строителей обозначены зеленым. Видимо, положено строителям такая на прибыль. Если что, то искусство экономики – это игра на волшебной флейте. Флейта, она может и волшебная, но и фальшивить, играя на ней, точно не стоит. У нас не те времена, как у предков были. Это там все на откатах было построено. Цену в 1,5-2 раза умножали, а потом делили народные деньги по ранжиру, согласно весу и жиру. И никто не вякал, хотя все про это знали, что-то из тех традиций в империи осталось. Но, по крайней мере, у нас учителя в школах подарки не вымогают, преподаватели в институтах не ставят оценки за деньги, и чиновники не слишком наглеют, продавая свою любимую услугу. Зато мы вам не навредим. Да, воруют. В России всегда воровали. Их вешают, на кол садят, а они воруют. На кол, это я к слову. Давно никого не садили, а зря. Пора бы заново начать такую практику. Историки утверждают, что у предков чиновники разворовывали до 30% бюджета страны, а сейчас и 5 не наберется, но отчего-то я им не верю. Наши хомячки нормально денег себе выгрызают еще до их подхода к бюджетным статьям. Так что в статистику можно верить, но только в том случае, если она у тебя в союзниках, или ты сам расчет проводил. Как бы то ни было, а ремонтные работы в подземном бункере уже начались. Помещения и проходы расчищены. Все, что представляло интерес, вывезено и сортируется на складах. Рядом с центральным входом развернут мини-завод, круглые сутки подающий по трубам бетон в ненасытный зев подземелий. Через 1,5-2 месяца черновые работы закончатся и начнется второй этап строительства, который условно можно назвать отделочными работами. В лучшем случае к середине лета строители могут сдать объект, хотя, зная наш народ, лучше рассчитывать на конец августа. Наверняка найдутся какие-то непредвиденные обстоятельства или объективные трудности, помешавшие строителям уложиться в срок. Или я не знаю эту страну, городок Прибрежный, земли Бережковского княжества, 10 марта 211 года от начала. Поселок около речного порта прилично разросся и не так давно получил статус городка. Если посмотреть карту, то можно отметить, что он крайне удачно находится почти в самом центре моих земель. Вовремя мне алькальды подсказали, что зимой здание управления портом стоит практически пустое, а зал там отгрохан, что надо. Очень уж мне не хотелось, чтобы по Бережково слонялись толпы посторонних людей. Да и вопрос с размещением в Прибрежном решается проще. 2 двухэтажные гостиницы имеются из 5 постоялых дворов. Встреча, которую мы организовали сегодня, давно назревала и к настоящему дню стало просто необходимо. Неделя ушла на подготовку и оповещение тех людей, которые в скором времени составят административный и управленческий костяк моего княжества. Все ли собрались, поинтересовался я достаточно громко, заходя в зал, почти полностью заполненный приглашенными боярами и прочим людом, проживающим у меня на землях, и допущенным к власти. Старосты села Мишкина нет, доложил Степан. Просил передать, что занедужил, только это вранье. Он у соседа на свадьбе гулять изволит. Раальд Силантьевич, обратился я к алькальду, Мишкина в вашем видении, если не ошибаюсь. Так точно, по-военному четко отозвался алькальд. В понедельник жду вас с новым старостой к себе, в Бережково. А прежнему дайте неделю на сборы и гоните в шею. Чтобы ноги его у меня на землях не было, распорядился я, проходя к столу, поставленному на возвышении. Просто отлично староста подставился. Все сразу осознали, что шуток не будет. В полной тишине я прошел по залу и почти минуту молча разглядывал собравшихся, давая осмотреть себя и сам рассматривая тех, с кем предстоит работать. Пестрая публика. Со многими я уже успел познакомиться, когда они с подарками и поздравлениями приезжали. Во, кстати, не забыть бы Степану наказать, чтобы шутникам не разыскал. Не, ну надо же кому-то было слух пустить, что князь мед очень даже обожает. У меня теперь этого меда. Хоть магазин открывай. Причем, всякого разного. К примеру, я и не знал, что мед твердый бывает. 2 ложки об него сломали у меня на кухне. Теперь специальной стамеской его колупают и к столу ломтями подают. Рад вас всех видеть. Собрались мы не просто познакомиться и посмотреть друг на друга, а поговорить о делах. Работы предстоит много, я сам буду жилы рвать, но и от вас потребую того же, так что сразу предупреждаю тех, кто в праздности жить предпочитает и лениться любит, не стойте на пути, лучше сами уйдите, если не собираетесь лямку тянуть наравне со всеми. Опять же, бездумно выполнять все, что сказано, невелика заслуга. Работайте с умом, у себя на местах вы обстановку лучше знаете. Примерно через месяц по всему княжеству начнутся работы. Мы будем строить дороги и мосты, рабочие поселки и заводы. Как мы умеем строить, многие из вас уже знают. Как-никак, в соседях жили. Сейчас наш строитель расскажет вам про наши планы. Если у кого есть ценные мысли и замечания, то не держите их в себе. Мы сегодня для того и собрались, чтобы обсудить перспективы княжества и попытаться услышать друг друга. Уф-эф, нормальную речугу я закатил, даже вспотел слегка. А пока наш строитель будет рассказывать, что, где и как мы начнем строить, я о своем подумаю. Поразмыслить есть над чем. Свербит у меня из-за непонятки с Нефонтом. Один он такой на всю империю. Архимаг, отказавшийся от мирской жизни. Спрашивается, а зачем он приходил? Глава 57. Человек, который стал архимагом в силу фамильной одаренности и собственных усилий, по определению не может быть легким противником. Его надо бояться. Да, именно бояться и понимать, что любую мелочь, любое твое упущение он тут же обернет себе на пользу. В очередной раз распекал меня Шабалин. Было за что. Я сегодня снова не смог удержать два заклинания сразу. Второй день подряд мы тренируем то, что потребуется мне всего лишь в первую секунду боя. Потом я в любом случае перейду уже на свою, вербальную магию, но первая секунда может решить исход дуэли окончательно и бесповоротно. Собираю я заклинания быстро, но удерживать концентрацию долго не могу. Так и в этот раз получилось, отчего я поймал приличный откат. Чуть ли не в добрую половину секунды. На дуэли с опытным мастером такая потеря контроля может оказаться решающей. Решающей и последней. Я за всю свою предшествующую жизнь не видел и трети того количества магических схваток, которые просмотрел за последнюю неделю. И это при всем том, что схватки архимагов редко снимали на пленку. Можно сказать, я увидел все, что оказалось доступно в имперском хранилище. Казалось бы, солидная фора. Только Шабалин в этом не уверен. Скажу больше, ему даже меня удалось убедить в том, что фильмотека клана Юсуповых может оказаться гораздо обширнее имперской, а дуэльный опыт одного из ведущих кланов страны даже трудно себе представить. Если кто не понял, то я готовлюсь к дуэли с князем Юсуповым. Не захотел старый князь отступиться по-хорошему, а договариваться про выборы мы оба отказались. Раз так, значит дуэль неизбежна. Таковы правила. Я могу в начале дуэли под щитом отсидеться. Первые удары перенесу, а потом сам врежу. В очередной раз начал я спорить, впрочем, понимая, что это бессмысленно. Щиты у меня мощные. 3, а то и 4 удара должны вынести без труда, а за это время я успею выставить новые. Гениально. Юсупов только и мечтает о том, чтобы лишить тебя наступательного преимущества. Защиту он тоже умеет ставить. Так что редкими атаками ты его только насмешишь. Работая от обороны, ты теряешь сразу несколько своих козырей. Быть сильным и быстрым – это без сомнения здорово, но дело предстоит иметь с умелым, хитрым и изворотливым противником. Если тебе интересно, то я ваш бой вижу, как встречу молодца с дубиной против ветерана со шпагой. И пока ты не научишься держать по 2-3 заклинания сразу, то шансов на победу у тебя не так-то и много. А во, ничего себе сравнение у наставника. Если так рассуждать, то, пожалуй, я и сам на себя не готов сделать ставку. Угу, ставку ценой в жизнь. В мою, между прочим, жизнь. Крайне ценимую мною и горячо любимую. То ли от расстройства, то ли от того, что я проникся перспективой боя и думал о том, насколько пугающе быстро может оказаться Юсупов-старший, но у меня все начало получаться, как надо. Оказывается, всего-навсего требовалось внимательно прислушиваться к рекомендациям Шабалина и не стараться изобрести что-то свое. Не пытался бы умничать, и уже давно бы все освоил. На следующий день я закрепил успех и к вечеру уже достаточно уверенно держал целых 3 заклинания. В меру уверенно. Надо сказать, что соперник мне достался очень неудобный. Из того, что нам удалось выяснить о Юсупове, как о маге, особенно стоит выделить его умение отвода глаз. Вкупе с пространственным прыжком, заклинанием достаточно энергоемким и требующим хорошей физической подготовки, Мы имеем очень подвижного противника, передвижение которого крайне трудно отслеживать. В какие-то моменты боя Юсупов просто будет пропадать из вида, и вполне может случиться так, что пока он не запустит в меня очередным заклинанием, я могу и не узнать, где он находится. В качестве атакующей магии князь в основном пользует огонь и молнию, но тут тоже бабушка надвое сказала: «Архимаги – личности ехидные и хитромудрые. Это я точно знаю, особенно после изучения наследства, доставшегося мне от Медведева. У него редко какое заклинание под собой подразумевает то, что бросается в глаза с первого взгляда. Скажем, его огненный дождь. В первую очередь все кинутся защищаться от огненных сгустков плазмы, потом от разлетающихся ошметков огня и от жара, а в самый последний момент поймут, что у них закончился воздух. Да, если сфокусировать зону поражения, то от высокой температуры кислород выгорает и дышать становиться невозможно. Думаю, такие же сюрпризы я получу и от Юсупова. К примеру, пройдется он огненной стеной по арене, растопит снег, а потом молнией врежет не по моему щиту, а где-нибудь рядом со мной, по мокрой земле. Как по мне, так очень невеселая перспектива, всплыть в какой-нибудь луже кверху пузом, словно глушенный судак. И таких напастей мне Шабалин с добрый десяток расписал. Есть повод взгрустнуть и отнестись к предстоящей дуэли максимально серьезно. Визит архимага Нефонта стал самой большой неожиданностью сегодняшнего дня. Может, единственный архимаг церкви и отринул мирское, но по его автомобилю это не чувствовалось. Очень немногие люди в империи могут себе позволить иметь реплику «Чайки», знакового автомобиля предков, которые практически вручную ныне изготавливают в Новгороде. Дело не в размере автомобиля, и даже не в каких-то технических изысках, которые стоило бы ожидать от машины, стоимостью почти в 3 моих дирижабля. Дело в безопасности. Бронированными автомобилями уже никого не удивить. Даже у меня теперь парочка таких имеется. Один сам купил, второй в придачу к столичному особняку достался. Но броня броней, а защитные артефакты того качества, которые на «Чайке» ставит, это нечто особенное. По сути, автомобиль представляет из себя передвижную крепость. Поговаривают, что скорее у пулемета ствол перегреется, чем у «Чайки» ее щиты просядут. Этакий комфортный техномагический броневик, опоясанный многослойными энерговодами и несколькими системами защиты, дублирующими друг друга. Про предстоящий визит Нефонта я был предупрежден заранее. Первый же наш пост остановил нежданных гостей и поинтересовался их маршрутом, тут же доложившись по рации. Время для визита Нефонт выбрал не слишком удачное. Обед уже давненько прошел, а ужин еще не был готов. Хотя это может быть и к лучшему. В церковных праздниках и постах я абсолютно не разбираюсь, так что с угощениями мог и впросак попасть. Зато для чая со сдобой самое время. Благодарю, князь, за угощение и хлебосольство, но надо же и мне чем-то отдариться, вытирая платком пот со лба, проговорил Нефонт, когда мы закончили чаепитие, проведенное за неспешной беседой. Завалялся у меня кристаллик с детской забавой, возьми, не побрезгуй, глядишь и пригодится когда-нибудь, а я дальше поеду, мне в Рязань надо к вечерней молитве успеть, братья ждать будут. С этими словами архимаг положил на стол простенький ученический кристалл из кварца, действительно скромный дар за те 2 бочонка меда, которые по моему приказу к его машинам отнесли, а вот нечего хвалить было и глаза от удовольствия закатывать, показывая, что хорош медок, так что я поделился, мне не жалко, я, если что, этим медом взятки беру, и главное, было бы за что, просто за хорошие отношения. Тот же Роальд Силантьевич недавно десяток бочонков разом привез, и пряча в усах лукавую ухмылку, бумаги на подпись подсунул. Какой-то мещанин надумал ко мне на земли переехать и разрешение и спрашивает на обустройство пасеки почти на самой границе княжества. Я уже почти было подпись поставить собрался, но вовремя одумался и еще раз бумаги просмотрел. Подвох на последней странице был скрыт. Налог будущий пасечник собирался медом вносить. Бумаги я подписал, а на первый лист резолюцию наложил. Алькальду лично проверять каждый бочонок, чтобы мед в налог шел исключительно липовый. Вот так мы и шутим. Они меня медом решили завалить, а я их его пробовать заставлю, да еще и при мне пусть перепроверит не по разу. Готов поспорить, что и года не пройдет, как у меня алькальды при одном только упоминании про мед начнут бледнеть и красными пятнами покрываться. Мда, проводил я Нефонта, а сам сижу и думаю, зачем же он все-таки ко мне заезжал. До Рязани и прямые дороги есть, Опять же и вопросов он мне никаких особых не задавал. Больше сам говорил, за дороги меня похвалил. Кстати, и за то, что люди у меня довольными выглядят, и видно, что не впроголодь живут. Как по мне, такая похвала дорогого стоит. Подвиги куда как проще совершать, чем в хозяйстве все с прибылью поставить и людей делом занять. Оно может и не так пафосно выглядит, как геройство, но я, к примеру, новым заводским поселком горжусь больше, чем своими военными подвигами. Еще раз с сомнением взглянув на кристалл, оставленный архимагом в качестве ответного подарка, я решил его изучить. Там оказалось всего лишь одно простенькое заклинание со смешным названием «Веселые кружавчики», отчего-то в качестве первой ассоциации у меня перед глазами мелькнули женские панталончики. Знаете, такие, с кружевами по низу. Ах, не знаете. Впрочем, не важно. Точнее важно, но не сейчас. Хотя, в целях борьбы со всякого рода ассоциациями, я, накинув на плечи куртку, вышел в наш будущий сад. Вечерело. Ни на что особо не рассчитывая, я сложил заклинание и, махнув рукой, от чего-то вдруг брякнул. Трусы. Млин. Ну как же так, хотел же назвать его. Кружи, а трусы-то откуда вдруг взялись? Опять не о том думаю. Тем не менее с руки сорвались мелкие точки светлячков и сотнями искорок разлетелись на всю ширину взмаха. Уже почти пропав из вида, они с еле слышным треском пыхнули в последний раз и осыпались едва заметными бенгальскими огоньками. Словно полено в печке треснуло, разбросав вокруг себя искры и мелкие угли. И что, это все? Нет, я понимаю, что заклинание простенькое, очень быстрое и незатратное по расходу силы, но какой в нем смысл? Стаю ворон пугать, Константин Семенович, ну не может быть, чтобы эти кружавчики каким-то блефом оказались, уговаривал я на следующий день Шабалина, изображавшего из себя кислое яблоко, наверняка не фонд что-то имел в виду, когда мне его подсунул. При свете дня кружавчики показались еще более безликими и смешными, когда я их запустил взмахом руки. Произнесенное мной слово «трусы» у наставника вызвало гомерический хохот, и мне пришлось дважды его повторять. Второй раз он, видите ли, слезы вытирал и все проглядел. Когда я в третий раз запустил заклинание, то впечатление оно не произвело. «Ладно, давай я метров на 30 отойду, а ты в меня его запусти, как рукой махну», — смилостивился наставник, вдосталь наржавшись, и успев высказать все, что думал о моих умственных способностях и проехавшись по щедрости представителей церкви. «Только щиты накиньте», — высказался я вслед шагающему по полю Шабалину, пометуя о нравоучениях нашего учителя труда из лицея, который технику безопасности знал как свои три пальца. Щиты Шабалин на себя накинул, прежде чем дал мне отмашку, и я не стал медлить. Цель на этот раз была понятна, и оттого я не стал широко махать рукой. Кучненько так куржавчиков послал в сторону похохатывающего наставника. К моему удивлению, они в этот раз не стали изображать из себя бенгальские огни, а как-то очень дружно устремились к Шабалину, облепив его щиты. Елочные гирлянды все видели. Представьте себе елочную гирлянду, за которой самой елки не видно. Примерно то же самое и я наблюдаю. «Олег, снимай с меня этих паразитов», — донесся до меня голос Шабалина. «Понятия не имею, как это можно сделать», — честно ответил я, исключительно в силу своей нечеловеческой незлопамятности, не услышав остальную нелегитимную речь наставника, которая вдруг мне стала непонятна. «Бывает же такое, когда чего-то не расслышишь». Забавная цветная гирлянда начала метаться по полю, судя по косвенным признакам, порой заваливаясь на бок. Как по мне, так зря он это делает. Кружавчики только ярче становятся, и в размере добавляют, а посевы тут не просто так существуют. Кто-то же старался, высаживал их, не предполагая, что по ним какой-то ученый кататься надумает. О том, что что-то пошло не так, я почти сразу догадался, когда начали лопаться первые шары, облепившие контур наставника. Они выросли до размера футбольных мячей и стали очень яркими, а потом вдруг взорвались. «Снимай, снимай с меня эту гадость», — завопила украшенная гирляндой елка голосом Шабалина, срываясь на виск. «Кто бы мне еще сказал, как это делать? Чисто по наитию, я соорудил из щита варежку. Мог бы и перчатку попробовать изобразить, но времени не хватало. Отчего-то вдруг у меня возникло предположение, что Шабалину сейчас не очень комфортно находиться внутри гирлянды кружавчиков. Я хоть и считаю, что ученый, личность слегка экспрессивная, но все-таки не до такой же степени, чтобы визжать по пустякам. Похоже, всерьез его прижало. Особых проблем нет. Я варежкой собрал уже почти все огоньки. Кстати, нелегкое это дело. Ощущение такое, словно репей из шерсти собаки выдираешь, а он, этот репей, тебе еще и варежку прожигает, словно уголек из костра. Короче, две варежки мне пришлось сменить, прежде чем я смог освободить Константина Семеновича от смешных кружавчиков. И это святой человек, верующий. Надо же было такую гадость измыслить. Кипел Шабалин, когда я помогал ему отряхнуться. Самые настоящие паразиты твои кружавчики. Ты видел, как они мне щит облепили и начали из него силу выкачивать? Давно пора вам накопитель освоить. Глядишь, и без паники бы обошлось. Проворчал я негромко, но оказался услышан. О, а ты знаешь, когда ты их с меня собирал, мне показалось, что силушка-то пошла. Просто мне в тот момент не до наблюдений было. Неопределенно помахал Шабалин рукой в воздухе, не желая признаваться, что он попросту перепугался. И еще могу тебя порадовать. Секунды через 3-4, когда эти паразиты начинают толстеть, они обзор существенно снижают, а секунд через 6, так, пожалуй, и вообще ничего не видно. По крайней мере, тебя я под конец уже точно не видел, и даже представления не имел, в какой стороне ты стоишь. Закрутился, а еще дрянь эта кругами носится, как мошкара с фонариками. Такое впечатление, что весь мир вокруг тебя кружится. Получается, что очень дельное заклинание мне не фонд подарил. С улыбкой посмотрел я на наставника. Теперь хитрость Юсупова ему же боком и выйдет. С него так кружавчики никто снимать не будет, а на его отвод глаз им как-то все равно. Они на источник силы летят. Может, с его уровнем щита они вреда особого ему не принесут, но местонахождение сразу покажут, да еще и слепить его начнут. Да уж, отвлекаться на них ему все равно придется, а то он тебя быстро видеть перестанет. Любопытно будет посмотреть, какое он противоядие против твоих трусов придумает. Не преминул поддеть меня Шабалин с названием. Константин Семенович, а вам не кажется подозрительным такое совпадение? В самый нужный момент появляется представитель церкви и словно невзначай снабжает меня очень нужным и крайне своевременным заклинанием. Я все понимаю, и меня даже порой заносит, когда я пытаюсь свою роль преувеличить, но тут уж что-то совсем за гранью понимания. Не верю, чтобы меня в игры такого масштаба втянули. Мои размышления вслух наставник выслушал с улыбкой и покачиванием головы, которое от чего-то хотелось бы воспринимать как одобрение. Надо сказать, что Шабалин мне очень ко двору пришелся, и без всяких сомнений он у меня сейчас находится в людях самого близкого круга. Я даже звание наставника ему оставил. Алена все время его так называет, ну и у меня как-то это слово само собой на язык легло. Кстати, он нормально реагирует, когда я так к нему обращаюсь. Надо сказать, что с людьми мне пока везет. Мои партнеры по верфям, Степан, Анвар с сыновьями, Липатов, Иван Силыч, Алькальды, тетушка. Теперь вот жены, Шабалин, да и тот же Шепелев. Все к месту. Обрастаю понемногу окружением, друзьями, родственными связями и знакомствами. Могу тебе рассказать одну давнюю историю, за достоверность которой я не ручаюсь. Сам слышал ее из досужих разговоров, да еще и бог знает когда. Пожалуй, лет 20, а то и 30 назад. Если коротко, то поссорились как-то раз-два одаренных из-за девушки. До дуэли дело дошло. Но, как ты сам понимаешь, рычаги влияния у каждого клана разной величины. Сумели Юсуповы дать понять, что в случае дуэли от другого клана не слишком много и останется. Нет, никакой физической расправы. Сплошная экономика. Пришлось тогда первому наследнику Ушаковых принести публичные извинения, а потом, от расстройства чувств, и вовсе в монастырь уйти, приняв имя Нефонт. Как тебе сюжетец? Шабалин искоса глянул на меня, меся ногами уже весенний, подтаявший снег. Так-то мы домой возвращаемся. И мне, и ему нужно переварить, как теперь тактику боя с Юсуповым можно построить. Трусы, вот же черт меня за язык дернул. Заклинание очень быстрое и не слишком затратное. Осталось грамотно его вплести в цепочку боевых заклинаний и отработать ее до автоматизма. Если что, я тоже не собираюсь изображать из себя редут, рассчитывая только на свои щиты. Буду двигаться по арене, причем, стартуя по вполне рассчитанным промежуткам времени. Недаром у Шабалина третий день подряд на груди висит секундомер.